Часть седьмая, глава первая. Капитан Сигел широкими шагами пересек комнату и остановился у стола Коломбо. «Что?» — спросил он едко. «Все шуршишь бумажками». Капитан Сигел был высок, тощ и лыс. Из-за жары он сбросил пиджак, оставшись в рубашке с короткими рукавами, и потому 9-миллиметровая берета в наплечной кобуре придавала ему вид грозный и величественный. Его скептический взор упал на корзину для бумаг под столом Коломбо, битком набитую сводками, отчетами и директивами, полученными сегодняшним утром. «Ты что?» — еще более едко осведомился он. «Действительно все это читаешь?» Коломбо с ангельской улыбкой посмотрел на него. «Все до единой бумажки. Кроме последнего циркуляра насчет того, как содержать под арестом проституток. Ну, чтобы обязательно была женщина-полицейский и все прочее. С такой работенкой, как наша, чувствую, забирать проституток нам с тобой не придется. Но если такая возможность мне и представится, прикую ее наручниками, к чему ни наесть, да вызову кого-нибудь, кто читал эту самую штуковину». Сигел недоуменно покачал головой. «Интересно, как ты собираешься это делать? Ты же вроде не носишь с собой наручники». «Носил да потерял. А новые просить как-то неудобно». «Потерял? Как это ты умудрился потерять наручники?» «Надел их на одного парня, убийцу-рецидивиста. Было это лет 5 назад. Надел и передал его капралу, а тот уехал с ним в управление. То есть уехал с моим арестованным, и наручники тоже были мои. Ну вот, а потом этот парень подал прошение о помиловании. Перевели его в Сен-Квентин, и больше я его не видел, ни его, ни моих наручников. Но тот капрал...» «Да не запомнил я его имени. Занят был. Поймал я одного, а убивали двое. Так вот и пропали мои наручники, а за новыми я как-то обращаться не решился». «Мой тебе совет. Раздобудь себе новые и сунь в карман своего плаща. Бог мой, не о наручниках же я явился с тобой беседовать. Лейтенант Коломбо, отвечайте немедленно, как продвигается веренное вам дело Регины?» «Видите ли, сэр, я сказал бы так, медленно, но верно. Происходят довольно странные вещи, осмелюсь вам доложить. С Региной жил престарелый родственник, по крайней мере, она всем говорила, что это ее родной дед. И вот вчера утром нам позвонил ее слуга известить, что старый джентльмен исчез, испарился. Мы с Мартой Циммер проверили его комнаты, действительно, упаковал свои вещи и исчез. Ну, а отпечатки и все прочее...» «Вот это и есть самый странный, капитан. Марта вчера привезла туда своих ребят. Они все комнаты обшарили в поисках этих самых отпечатков. И знаете что? Никаких нигде. Нашли только мои, Марты, слуги и горничной. Ты сказал, твои? Ну да, на ручке двери. Я же открывал ее, когда мы входили туда. Остальное все вытерто буквально до блеска. Ручка бачка в туалете, стакан на раковине. Все до единой вещицы. То есть возможность опознать пропавшего сейчас равна нулю. Его квартира выглядит как номер в мотеле, в котором кто-то провел одну ночь, а на утро выписался, не оставив после себя даже окурка». «И это значит?» «Это значит, вероятнее всего, что сеньор Виторио Савона в действительности не был сеньором Виторио Савоной. Отсюда вопрос. Если он не Виторио Савон, то кто он? И почему ему так хотелось, чтобы об этом узнали мы? Потом, кто помогал ему? Сам он вряд ли бы смог вылезать в свои комнаты, стереть отпечатки, упаковаться и среди ночи улизнуть. Старику было уже за 80, значит, у него был помощник. А следовательно, кто-то еще, кроме него самого, не хочет, чтобы мы выяснили что-либо касательно его личности. А ты думал о том, что его, возможно, вынудили покинуть квартиру?» «Да, и еще о том, что, возможно, из квартиры его уже вынесли. А кто еще знает, что он пропал?» Кроме нас еще Микки Ньюкасл, слуга и горничная. Ну и, конечно, тот, кто так или иначе помогал старику. За мной репортер уже который день охотится. Но я нем как рыба. Так, ну, шефу я пока не буду сообщать. Дам тебе время еще над этим поработать. Но ты уж постарайся как следует. И если ты дашь мне еще один день, я уверен, результаты будут. Считай, что я тебе его уже дал. Коломбо поднялся. «Тогда меня здесь нет. Горю желанием побеседовать с массой разного народа. Только держи меня в курсе», — предупредил капитан. «Непременно. Увидимся». Повернувшись, Коломбо направился к двери. Полы плаща взметнулись за ним, как крылья архангела. «Да, Коломбо!» — жестом остановил его капитан. «Тут еще одно дело. По правилам, ты должен сдать на склад свой старый револьвер». Тебе его заменят на автоматический. Хочешь на Беретту, как у меня, или на Смит и Вессон. Так что получай новую пушку и дело с концом. Но сначала сдай старую. Ой, а у меня и с собой его и нет. Я Коломбо, почти с нежностью протянул капитан Сигел. Только не говори мне, будто ты потерял еще и свой револьвер. «О, нет, конечно, нет, сэр, я прекрасно знаю, где он, я завернул его». «Так вот, разверни, принеси сюда и сдай на склад, немедленно. Тебе сразу выдадут новый. Поносишь его, привыкнешь, попрактикуешься. Это приказ, лейтенант. Офицеры моего подразделения должны быть оснащены оружием, предписанным по уставу». «Хорошо, хорошо, сэр, как только закончу дело Регины». «Окей», — кивнул капитан. «Как только закончишь дело Регины, проваливай». Глава вторая. «Эй, Коломбо, подожди меня!» Обернувшись, Коломбо увидел Марту, пробиравшуюся к нему между запаркованными на стоянке машинами. «Привет, Марта. Ты теперь по воскресеньям работаешь?» «Нет, приехал в управление подыскать себе партнера в боулинг», — съязвила Марта. «Тогда предлагаю свою кандидатуру. Моя жена, знаешь, тоже боулинг любит. Она, правда, играет лучше меня, даже выступала за лигу. Но если вы с мужем захотите присоединиться...» «Коломбо, у меня есть для тебя кое-какие новости. Важные, мне кажется». Коломбо прислонился к своему Пежо. «Окей, а какие?» «Я написал в управление иммиграции и натурализации, как ты просил. Они почти сразу ответили. Факс пришел, когда я утром в душе торчал. Так вот, Реджина Челестьели Савона прибыла в Штаты с туристической визой 19 августа 1988 года. Прилетела из Милана рейсом Алиталии. Двумя месяцами спустя подала прошение о разрешении на трудоустройство и виде на жительство. В графе «Возможный род деятельности» написала «Сценическое искусство». Вид на жительство, представь себе, получила. Через 3 года подала документы на натурализацию. В сентябре 93-го получила гражданство Соединенных Штатов. «А Виторио?» — спросил Коломбо. Марта покачала головой. «А вот на Виторио Савона никаких материалов не обнаружено. В Штаты под таким именем никто не въезжал. Итальянское консульство, правда... обещала связаться с итальянской полицией, но пока от них я ничего не получила». Коломбо в задумчивости поскреб подбородок. «Так кем же был человек, называвший себя этим именем?» «Почему был? Ты думаешь, его убили?» Коломбо пожал плечами. «Все может быть». «А в какой аэропорт прилетела Регина? В Нью-Йорке?» «Да, аэропорт Кеннеди». «Слушай, а ты знаешь... управление миграции не может предоставить нам список всех пассажиров, прибывших из Италии в аэропорт Кеннеди в тот самый день». «А почему бы нет? Позвоню им и дам тебе знать, что ответили». «Ох, Март, что бы я делал без тебя? Нет, серьезно. Вместе обедаем?» «Нет, если ты опять собираешься к Берту. Одного раза в неделю мне хватит. Желудок просто больше не вынесет». «У него», — наставительно сказал Коломбо, — «лучший чили в Лос-Анджелесе. Ничего, со временем ты научишься ценить подобные вещи». Глава 3. Джошуа и Барбара Гвин жили в пентхаусе, расположившемся на крыше такого высокого небоскреба, что оттуда был виден даже остров Санта-Крус, правда, только в погожие дни. Прежде чем войти в здание, Коломбо выкурил в машине половину сигары, подаренной ему мистером Стейнбергом, другую половину он по привычке сунул в карман, и лишь затем, войдя и представившись строгому швейцару, прошел к лифту и нажал кнопку с трехзначным номером. «Замечательный у вас дом», — заметил он, когда Барбара Гвин проводила его в гостиную и усадила в кресло. «Да, благодаря доходам от пластинок Регины», — Барбара кивнула, не пытаясь скрыть грусть. «Значит, для вас она была немалой потерей?» «О да, как раз в тот четверг она согласилась записать свои новые песни в нашей студии. А теперь...» Более всего к Барбаре Гвин подходило определение «элегантная женщина». Наряд ее очень подходил позднему воскресному утру. Черная шелковая пижама с золотой вышивкой. Макияж нанесен тщательно, длинные обесцвеченные волосы убраны в изящную прическу. «Сколько же ей?» — подумал Коломбо. «Наверное, 50, плюс-минус пару лет. Цвет лица выдает». И кожа пористая, видимо, много курит. «Джош сейчас придет. По воскресеньям мы обычно пьем кровавую Мэри. Не хотите присоединиться, лейтенант?» «Вообще-то я при исполнении, но тут такой случай». Протянув руку, Барбара Гвин взяла со стола маленький серебряный колокольчик. На звонок вошла горничная в белом фартуке и черном платье. «Пожалуйста, как обычно, но на троих», — распорядилась Барбара и повернулась к Коломбо. «Может быть, вам будет удобнее повесить ваш плащ в прихожей?» «Видите ли, мэм, у меня тут в карманах кое-что нужное для работы. Блокнот, там карандаш, понимаете? Так что я...» Барбара улыбнулась и кивнула. Взяв из лаковой шкатулки на столе сигарету, она поднесла к ней серебряную зажигалку с восточным орнаментом. «А не будете возражать, если я закурю?» — спросил Коломбо. «Сделайте милость. Кое-где в наше время с этим еще могут мириться. И наш дом по праву держит одно из первых мест». Коломбо не имел оснований сомневаться в ее словах, поскольку вся эта шикарная комната просто-таки провоняла табачным дымом. Поэтому он без стеснения вытащил из кармана плаща окурок стейнберговской сигары, вновь сунул руку в карман, пошарил. «Ой, простите, а спичек у вас нет?» Щелкнув зажигалкой, она поднесла к лицу Коломбо язычок пламени. «Благодарю вас, мэм. Мне, видите ли, подарили полдюжины отличных сигар, так я их берегу для таких вот случаев. Не хочется, знаете, курить их просто так, на работе, в будни». «Да, думаю, что между дорогими и дешевыми сигарами целая пропасть», — отозвалась она. «С сигаретами не так. Раз привык, то куришь какие угодно, не замечая особой разницы». «Никогда не курил сигарет», — признался Коломбо. «Я... О, мистер Гвин, очень рад вас видеть». Джошуа Гвин вошел в комнату с видом страдальца, безуспешно сражающегося с похмельем. Голубое шелковое кимоно, надетое поверх пижамы, удивительно шло к синюшной бледности его лица. «Ну что, нашли уже убийцу?» — спросил он вместо приветствия. «Еще нет, сэр, а вы?» «Если мы его найдем, вы первым об этом узнаете», — пообещал Джошуа и тяжело рухнул в кресло. «Пока же мы его не нашли. Не могли бы вы оказать помощь следствию?» — спросил Коломбо. «Прежде всего, вы не откажетесь предоставить нашим экспертам образцы вашей крови для анализа?» «А к чему это вам?» Джошуа подозрительно посмотрел на Коломбо. «Видите ли, сэр, на халате, который носила Регина, мы обнаружили пятна крови. И хотели бы сравнить ее с образцами крови, прежде всего, тех, кто был в ту ночь в ее доме, а может, еще кого-то». Джошуа обменялся вопросительным взглядом с Барбарой. «Нам, лейтенант, опасаться нечего. Конечно, мы сдадим кровь, только я бы предпочел, чтобы ее брал у нас... наш домашний доктор. Вам не трудно будет прислать кого-нибудь из ваших людей, чтобы он отвез образцы куда нужно? «Очень благодарен вам, мистер и миссис Гвин, весьма благодарен». Вошла горничная с подносом, на котором Коломбо заметил ведерко со льдом, бутылку столичной, графин с томатным соком, стаканы, баночки с соусом, соль и тарелку с ломтиками лимона. Барбара поднялась. «Если не возражаете, я поухаживаю за вами». Пока она священно действовала над бокалами, горничная внесла еще один поднос. Хлеб, крекеры, целый букет сыров, зелень и свежие овощи. В кармане плаща Коломбо с утра лежало сваренное вкрутую яйцо, которым он с удовольствием закусил бы коктейль, однако, поразмыслив, он решил приберечь его для другого случая. «А кроме этих анализов, чем еще можем быть мы вам полезны, лейтенант?» — спросил Джошуа. «А видите ли, сэр, я, честно говоря, более всего беспокоюсь сейчас о мотиве. До сих пор не могу понять, зачем кому-то понадобилось убивать Регину, если только какой-то посторонний не прокрался той ночью в дом и не убил ее из-за каких-то своих...» «Маловероятно», — замотал головой Джошуа. «В этом районе круглые сутки дежурит усиленная охрана. Дом же Регины охраняется особо. Ей ведь нередко приходилось сталкиваться с угрозами. Ограда оборудована сигнализацией». «По случаю вечеринки ее могли отключить», — предположила Барбара. «Это верно», — согласился ее муж. «И тогда кто угодно?» «Нет», — Джошуа снова замотал головой. «Этот кто угодно должен был в таком случае как-то узнать, что система отключена. Если он вообще знал о ее существовании, ну хорошо, а скажите, были среди гостей люди вам незнакомые?» Барбара протянула Коломбо бокал с коктейлем. «А вы узнали, сколько всего гостей было там в ту ночь?» «Еще нет», — развел руками Коломбо. «Я к тому, что если у вас создалось впечатление, что их было около сотни, ничего подобного. Десятка, два-три, в основном те, кому хотелось снова лицезреть ее голой и на бровях. Хотя это зрелище быстро надоедает даже мужчинам. Незнакомых я среди гостей не увидела. Все друг друга знали, так что появление чужака не прошло бы незамеченным». «Думаю, мы даже смогли бы составить список всех, кто там был», — предположил Джоша. «Хотя у вас уже есть, наверное». «Есть. Но ваш, тем не менее, очень пригодился бы», — заметил Коломбо. «Ах, мисс Гвин, коктейль просто восхитительный, необычайно вкусный. Спасибо большое вам». «Похоже, лейтенант, что и у меня та же проблема», — покачал головой Джоша. «Мотив. Регина успела обойтись скверно с массой людей, и зуб на нее имели очень многие. Но до такой степени, чтобы совершить убийство...» Он умолк и задумался. «О ее характере я уже слышал немало историй», — кивнул Коломбо. «Каких там историй?» — пожала плечами Барбара. «Она была просто шлюхой, но шлюхой хитрой, расчетливой и безжалостной». «Барбара», — нахмурился ее муж. «К успеху она подходила отнюдь не по лестнице, как любят писать журналисты», — продолжала Барбара Гвин, — «а по трупам тех, кто соглашался ей помогать. Каждому, кто работал с ней, рано или поздно приходилось зализывать раны». «Но не до такой степени, чтобы решиться убить ее», — настаивал Джошуа. «Рассказывали вам, что Регина сделала с Кристи Монро?» — спросила Барбара. «Еще нет, мэм». «Барбара, это...» «Нет, Джош, я расскажу. А лейтенант Коломбо пусть делает выводы». Барбара глубоко вздохнула. «Так вот, Регина всегда работала с небольшой танцевальной труппой, полностью ей подчинявшейся. Когда на сцене она, то и весь свет на ней, а они в темноте позади, как тени. Не дай бог кому-нибудь из них высунуться. Если такое произойдет, особенно если кто-то из танцовщиц себе такое позволит, Регина избавлялась от нее тут же, не раздумывая. Отвлекать внимание от звезды не позволено никому». «А танцоры эти действительно танцоры», — заметил Джошуа. «Они прекрасно это делают, и у них есть талант, чего сама Регина никогда не имела». «И вот однажды во время репетиции», — продолжила его жена, — Регина повернулась к Кристи и принялась орать на нее. Смысл сводился к тому, что если Кристи себе позволит еще выпендриваться, то моментально вылетит из трупы. Она ей просто завидовала. Кристи в слезы умоляла Регину, чтобы та ее оставила. Ей ведь нужна была работа. Слава богу, Микки вступился за нее. Объяснил Регине, что найти другую танцовщицу будет почти невозможно. Концерт был назначен на следующий день. Регина только плечами пожала. Кристи, правда, оставили. И Регина потом об этом не вспоминала. Но я вам и половины еще... Барбара! Не рассказала еще и половины о том, что Регина сделала с Кристи. Барбару, казалось, уже невозможно было остановить. Как-то в лес Макентайн хозяин Лидо решил дать Кристи номер в одном из своих шоу. Когда Регина об этом узнала, то позвонила Лесу и сказала ему, что если он попробует нанять кого-нибудь, кто работает на нее, она его внесет в свой черный список. Для Кристи это стало бы ступенькой в будущее. Но номера она не получила по Регининой милости. «Так вы думаете, мисс Монро убила Регину?» — спросил Коломбо. «Что вы, нет! Она бы никогда не решилась. Во всяком случае, не она сама!» «Раз уж ты выпустила свои когти, расскажи лейтенанту и про Мишель», — продолжил Джошуа. «Вы сами, лейтенант, были когда-нибудь на концертах Регины?» «Нет, мэм, никогда». «Ее танцовщиц вы, значит, тоже не видели. Кристи одна из них. А была еще девушка по имени Мишель Дюран, афроамериканка. Потрясающая красавица с роскошными длинными волосами. Так вот, когда Регина взяла ее на работу, то потребовала, чтобы Мишель обрила на голову голову. Вроде ничего в этом такого нет. Многие афроамериканки носят такую прическу. А оплатила Регина всегда по-божески. Но Мишель... девушка очень чувствительная и обиделась на нее. Тогда Регина принялась на ней подшучивать, да так, что с каждой репетиции Мишель уходила со слезами. «Барбара хочет сказать, лейтенант, что многим людям мир покажется более привлекательным, если в нем не будет Регины. Но не нам. Ее смерть слишком дорого нам обойдется. И не Кристи с Мишель. Они потеряли прекрасное жалование». Не спрашивая, Барбара смешала для Коломбо еще коктейль. «Я тоже хочу сообщить вам кое-что конфиденциально», — заявил Коломбо. «Помните старика, который жил в ее доме? Он исчез». «Каким образом и зачем?» — удивился Джошуа. «Этого мы и сами еще не знаем. А вот я хотел бы спросить у вас, кто он, по-вашему?» «Одно я вам совершенно точно могу сказать. Никаким дедом Регине он не был», — сказала Барбара. «А откуда вы это знаете?» «Не то чтобы знаю, но скажу вам свое мнение по этому поводу. Он был, если можно так выразиться, Регининым Говардом Хьюзом, в фигуральном, разумеется, значении. Думаю, вы знаете, что было немало странностей в ее дебюте. Откуда-то у нее были средства на него». Вот мне кажется, что этот старик и был ее денежным мешком. И спала она с ним, к тому же. И это не просто догадка, лейтенант, подключился к разговору Джоша. Ночевать в доме у Регины нам с Барбарой случалось редко, раз в год или около того. Но мы входили в число тех, на кого распространялась эта привилегия. Как и той ночью, кстати. Как-то раз мы тоже вот так остались. Регина в ту ночь навеселилась вовсю. Концерта вечером у нее не было, она не устала, была не сильно пьяна и сказала всем спокойной ночи часа в три, не раньше. Скорее в два, вставила Барбара. Как бы то ни было, нам уже тоже хотелось спать, и мы пошли вслед за ней наверх, в нашу комнату. И когда поднялись по лестнице, то увидели, что дверь в квартиру старика открыта. И оттуда доносятся голоса. Он орал на нее, что есть мочи, был рассержен и столько ей наговорил. «А что именно он сказал?» — спросил Коломбо. «Называл ее шлюхой. Кричал, что он уже стар для того, чтобы не спать всю ночь и ждать, когда она к нему поднимется». Тут она прикрыла дверь, голоса пропали, но перед тем мы услышали: «Виновата вечеринка, дед, но разбудить тебя я сумею, а встать ты сможешь, на это у тебя пока хватает сил». «А он говорил по-английски?» — уточнил Коломбо. «С таким сильным акцентом, да?» «Нет», — удивилась Барбара. «Без всякого акцента». «Никакого акцента», — подтвердил Джошуа.